Они будут с удовольствием сюда приезжать. У боковой двери лежала «Таймс». Пока варился кофе, Грета принялась ее просматривать. На одной из последних страниц была короткая заметка о той девушке, которую нашли мертвой в Нью-Йорке на прошлой неделе. Убийство по шаблону. Жуткая мысль. Как могло случиться, что по земле ходят два таких страшных человека, один из которых лишил жизни Нэн, а другой Эрин Келли? Осталась ли бы Эрин Келли жива, если бы по телевизору не показали ту передачу? И что это она пыталась вспомнить, когда настояла на том, чтобы посмотреть ее? «Нэн, Нэн», — думала она, — «ты говорила мне что-то важное, а я никак не знаю именно». Вот Нэн болтает о школе, занятиях, друзьях, поклонниках. Нэн с нетерпением ждет поездки во Францию всем классом. Нэн, которая так любила танцевать. «Я танцевать могу до самого утра». Эта песенка написана словно для нее. Эрин Келли тоже нашли в одной туфельке на высоком каблуке. На высоком каблуке? Что-то такое есть в этих двух словах. С досадой Грета открыла «Таймс» на странице с кроссвордом. Зазвонил телефон. Это был Грегори Лейтон. Она познакомилась с ним на днях на приеме в клубе. Федеральный судья, 60 с небольшим, живет в Кенте в 40 милях отсюда. «Очень симпатичный вдовец», — шепнула ей Присцилла Клейберн. «Он и вправду очень симпатичный и приглашает на ужин сегодня вечером». Гретта приняла приглашение и положила трубку. Она вдруг поняла, что предвкушает удовольствие от приятного вечера. Дороти пришла ровно в 9. «Надеюсь, миссис Шеридан, вам не нужно выходить сегодня утром из дому? Ветер кошмарный». По дороге она захватила почту и, среди прочего, объемистую посылку, которую сунула под мышку. Она положила все это на стол и нахмурилась. Странная какая штука, без обратного адреса. «Слушайте, это не бомба, а?» Скорее всего, опять дурацкие письма по поводу той передачи, чтоб ей неладно было. Гретта потянула бечевку, которой был перевязан пакет, но ее вдруг охватила паника. Нет, и правда странная. Лучше я позвоню Глену Муру. Шеф полиции Мур только что появился в своем кабинете в управлении. «Не трогайте пакет, миссис Шеридан», — отрывисто сказал он. «Мы немедленно приедем». Он связался с полицией штата. Они обещали прислать к Шериданам человека из отдела по борьбе с терроризмом со специальным оборудованием. В 9 часов, с величайшей осторожностью, держа пакет перед собой, офицер из отдела по борьбе с терроризмом установил его для просвечивания. Из гостиной, куда отправили женщин, Гретта услышала, как он с облегчением рассмеялся. Она поспешила обратно в кухню. Дороти следом за ней. «Неа, не взорвется», — успокоил он ее. «Всего-навсего пара разных туфель». Гретта увидела испуг на лице Мура, почувствовала, как кровь отхлынула от ее лица, когда офицер разорвал оберточную бумагу и достал обувную коробку. На крышке была нарисована нарядная туфелька. Он открыл коробку. Внутри, завернутые в папиросную бумагу, рядышком лежали вечерняя туфля на высоком каблуке и поношенная спортивная тапочка. «О, Нэн! Моя Нэн!» Грета потеряла сознание и уже не почувствовала, как Мур подхватил ее на руки. В пятницу Дарси пробудилась от беспокойного сна в 3 часа ночи. Звонил телефон. Потянувшись за трубкой, она взглянула на будильник. «Алло», — сказала она быстро, вдруг испугавшись чего-то. «Дарси,